что хранить, а что нет. Суть не в том, чтобы выбросить вещи, которые делают нашу жизнь прекрасной и удобной. Но если вы не можете уследить за вещами, то это значит, что у вас их слишком много. Я чувствую себя комфортно, когда дома порядок, в разумных пределах. Я не хочу видеть ничего, что мне не нравится. Если у меня есть красивый стул, я не брошу на него грязное белье. Если вам приходится постоянно прибираться, чтобы с великим трудом добиваться красоты и порядка, значит, в вашем доме что-то не так. Жизнь станет намного приятнее и удобнее, если мы станем избавляться от того, что имеем в избытке.